Мы знали, что нам придется портить отношения с людьми, которые нарушают эпидемиологический режим. А нас учат не выносить ссор из избы. История эта поучительна. От результатов первой встречи молодого специалиста с практикой зависит многое во всей его дальнейшей жизни и работе. Приобщение к практике, сближение представлений, почерпнутых из учебников, с жизненной действительностью, выглядит по-разному. Оно зависит от того, кто и как направляет этот процесс. Одно дело научить молодого специалиста, как притворять в повседневную жизнь высокие принципы его специальности, другое – под флагом обучения жизни заставить его поступиться этими принципами. Подобное обкрадывание молодой души сопровождается обычно сентенциями вроде «молодо-зелено», «терпится-слюбится», благо мещанская мудрость заготовила их с запасом на долгие годы. В те дни, когда на молодых нажимали, когда им дружески советовали переменить характер, не выносить ссор из избы, они сдавали экзамен. Экзамен на гражданскую принципиальность. И они его выдержали, оставшись при убеждении, что ссор из избы надо выносить, что их человеческий, профессиональный гражданский долг совпадает. Чем принципиальнее будут молодые специалисты в любой области работы выполнять свой долг, тем больше пользы принесут тому городу, где работают, тем лучшими его патриотами станут. Горбатая пластинка. Мой знакомый – способный, образованный человек. У него широкие интересы, основательная подготовка, знание иностранных языков, есть перо. Мы не виделись года два. Встретились случайно, спрашиваю, как дела? Отвечает, из редакции наконец ушел. Отвечает решительно, словно хочет убедить меня, пора. А меня убеждать не надо. Его научные замыслы, о них он увлеченно рассказывал мне несколько лет назад, плохо сочетаются со стремительным ритмом редакционных будней, особенно когда тебе уже под 50. При прошлой встрече мой собеседник воскликнул: «Теперь или никогда?» И вот свершилось. «Что делаете?» — спрашиваю я. Знакомый, подмигнув, говорит: «Функционирую в одной шибко научной шараге». Никогда прежде в его лексиконе ничего подобного не встречалось. Он продолжает расписывать достоинства этого учреждения. Ни слова о его проблематике. Не полслова о возможности наконец-то разработать давно занимающую моего собеседника проблему, ни четверти слова о научном коллективе и атмосфере в нем. И, наконец, ни звука о тамошней библиотеке, с которой он, книжник, раньше непременно начал бы разговор о новой работе. Сияя, он рассказывает лишь о том, что там можно совсем не работать. Говорит, сколько печатных листов продукции в год обязан выдать на гора. За месяц отпишусь левой ногой. Вложит в папку, поставит на полку. Работа не бей лежачего. Своим тоном он словно приглашает меня разделить его восторг. Вот какую кормушку посчастливилось найти. Мы прощаемся. Я еще раз растерянно гляжу на его умное лицо, респектабельную фигуру. Да что же это такое? Неужто он и впрямь попал в учреждение, которое не ведет настоящей научной деятельности, а лишь симулирует ее? Только вот почему он считает, что выдавать себя за прохиндея приличнее, чем быть тружеником? Не хочет признаваться, что в немолодые годы нелегко в журналистской деятельности переходить к научной, овладевать тем новым, что появилось в его специальности за это время. А ведь именно я прекрасно бы его понял. Далеко не начинающим литератором я обратился к историческому жанру. Занятия им близки науке. Нам есть о чем потолковать с ним. Но как заговорить о серьезных проблемах с человеком, который отзывается о своей деятельности с таким цинизмом? Увы, он не одинок. Слова «интеллигент» и «бездельник» несовместимы. Ведь основное значение слова «интеллигент» Работник, подчеркиваю, работник умственного труда.